продать тягелек золота, изготовленного в кузнице в Монтаратоне. Советую вам самым решительным образом как можно скорее исчезнуть из Рима, потому что, бесспорно, вы для папы теперь неудобны. А привычка казнить нежелательных людей с помощью яда или кинжала, в чем Борджиа достигли высокого мастерства и даже в некотором смысле поразительных успехов, пока еще не забыта. Главным образом остерегайтесь яичных омлетов. Я слышал, что омлеты идеальны для того, чтобы подмешивать в них новый сорт яда под названием лиса. Он действует медленно, но надежно, и так, что отравленный умирает своей смертью, оставляя окружающих в уверенности, что она — результат болотной лихорадки. А когда вы сворачиваете в ближайшую улицу, всегда идите посередине дороги, потому что неизвестно, не подстерегает ли вас кто-нибудь за углом. Этими правилами руководствовался Бенвенуто Челлини, не знаю, сколько уже десятилетий тому назад, — сказал Петр. Древние римляне когда-то утверждали, что времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, но это неправда. Люди всегда были, есть и будут хищниками. И я в свои 20 лет уже начинаю уставать от всего этого. Разговор был грустный, но настроение обоих приятелей вскоре улучшилось, потому что ювелир, которого они посетили, не проявил и тени сомнения в том, что предлагаемое ему золото настоящее, и был готов его купить за 1000 цехинов. Петр считал своей обязанностью поторговаться и указать на исключительную, необычную чистоту товара, и просил 1500. Наконец они сговорились на 1200, после чего капитан с Петром покинули лавочку, обманутые, но довольные. «Теперь вы убедились, капитан, что мой бедный отец не был ни сумасшедшим, ни фанатиком», — заметил Петр. А так как у нас осталось еще 10 частиц этого вещества, то есть надежда получить в общем 120 тысяч, что даст возможность платить жалование 600 солдат в течение 40 дней. А я убежден, что мы добудем Страмбу гораздо быстрее, чем за 40 дней. Да и 600 солдат, по-моему, слишком много. Это полезные арифметические упражнения, достойное глубоких размышлений, — сказал капитан Бобере. Будь это кто другой, а не вы, за такие разговоры я бы послал его ко всем чертям. Но вам Петр Фортуна улыбается. Да, Фортуна мне улыбается, — сказал Петр. Хотя неудачи преследуют меня одна за другой. Недавно я едва не угодил на виселицу, а незадолго до этого чуть не сломал себе шею. И все-таки, как вы уверяете, фортуна мне улыбается. Именно потому, что виселицы вы избежали, а шею все-таки уберегли, — возразил капитан Добре. Вас стерегут 10 ангелов-хранителей, поэтому не исключено, что вам повезет и тут. Несколько позже, когда Петр и капитан приступили к подготовке своего военного похода, оказалось, что их страмбские солдаты Гина и Путчо исчезли. То ли затерялись в римском муравейнике, то ли отправились искать счастье в другом месте, потому как служба у этих любителей приключений и командиров им надоела. Неизвестно. Их попросту не было, и Петру с капитаном не оставалось ничего иного, как отправиться из Рима вдвоем, без войска, пусть даже состоящего только из 2 солдат. Они пустились в обратный путь той же дорогой, по которой ехали несколько дней тому назад, то есть через местечко Орте, где плотники до сих пор не починили разрушенную крышу дома епископа на Нарни и Тодии.